Глава 11. Вита. От яркой вспышки света я на миг ослепла. Горячий поток воздуха опалил оголенную кожу. Пришлось прикрыться рукой в ожидании неприятных последствий столкновений двух магий. Однако все стихло так же быстро, как и началось, навалившись на нас оглушающей тишиной. На противоположной стене чернело большое круглое пятно. В воздухе витал запах гари. Я тряхнула головой и лишь тогда заметила горящую джинсовую куртку Лео, который прикрывал своим телом Эмилию. Внутри все перевернулось. Наверное, виной тому мимолетное чувство обиды. Заклинатель зверей для меня никто, и знакомы мы без пяти минут сутки, однако его поступок почему-то задел за живое. Словно не я вздрагивала от преследующего меня жуткого видения с ним в главной роли. Будто не в мой адрес сыпались те многочисленные оскорбления, и не из-за заклинателя зверей сумасшедшая стихийница напала на, по сути, незнакомого человека. Он ведь враг, а врага нужно держать от себя подальше, и уж точно не огорчаться, когда он защищает другую. Я рассмеялась. Не хватало мне обычного появления магии. «Лео!» — сдавленно произнесла Эмилия, оттолкнув от себя парня, быстро поднялась на ноги, отряхнула платье, осмотрела свои туфли, поправила слегка разметавшуюся прическу и обернулась на черное пятно на стене. «Это как понимать?» — почему-то разозлилась она. Лео молча встал, посмотрел на девушку в упор и провел несколько раз ладонью по тлеющей ткани рукава, вновь испорченной куртки, которую ему дали на замену старой. Казалось, эти двое вступили в негласную борьбу, о которой мне ничего не известно. Словно знали друг друга тысячу лет и теперь могли общаться без слов. Несложно догадаться, в каких они были отношениях. Взгляды, полные невыплеснутой горечи, едва заметные ужимки, и что особенно запомнилось, усмешка Алекс, когда мы несколько часов назад вчетвером шли к домикам. Это ненормальное решило отомстить мне из-за Лео, хотя нет, слишком банально. Я не давала повода для подобной агрессии, если не считать нескольких фраз возле арки. Мак вел себя сдержанно, Эмилия же не скрывала своего гнева. Кончики ее волос вскоре воспарили, взгляд стал грозным, тяжелым, ладони поднялись к небу, откуда в них два раза ударила молния. Я вздрогнула и начала отползать назад. Стоит такой попасть в меня, и с жизнью можно распрощаться. «Закончила?» — скучающе выгнул бровь Лео. «Замечательное свет представления!» Эмилия яростно вскрикнула и занесла руку для пощечины, однако парень ее перехватил. Силой сжал запястье, не позволил вырваться, лишь смотрел. «Ты на чьей стороне?» — гневалась девушка. «На твоей!» — процедил маг и ослабил хватку. «Впредь будь осторожнее с выводами. Я предупреждал тебя про новенькую, Эмилия. Зачем лезть на рожон?» Стихийница игриво улыбнулась и обратила свое внимание на меня. Но едва собралась подойти, как Лео преградил ей путь и сунул руки в карманы. «Лео, дай хотя бы поговорить с этой...» Я заметила, как он отрицательно покачал головой и посмотрела на свои ладони. «Сколько можно терпеть их оскорбления?» Не желая вникать в суть разворачивающейся ссоры, я все же поднялась и зашипела от боли в колене. Наклонилась к нему, потерла, только чтобы не подслушивать чужой разговор, одернула рубашку и заново собрала волосы в хвост. Пора уходить. «А мне разве нужна твоя защита?» — все же расслышала я крик Эмилии. «Тебя кто-то просил?» — истеричка. «Она исцелила раны огнем», — пояснил свое поведение Лео. «Да ты посмотри на эту стену, Эм!» Усиливающийся ветер резко стих, небо вмиг прояснилось. Стихийница одарила своего давнего знакомого разочарованным взглядом и быстро зашагала к ступеням, ведущим из ямы. Поравнявшись со мной, замедлилась и улыбнулась одним уголком губ, однако быстро покинула это место, оставив после себя неприятное ощущение недосказанности. Эмилия не остановится, ведь так? Она будет искать встречи, чтобы закончить начатый бой. И после всего этого я должна остаться в Инвалде? Даже бойцовская яма сейчас вызывала отвращение. Скамьи по всему периметру, табло для выставления счета, несколько отдельных мест, наверное, для судей. Видимо, так развлекались местные маги. Сбьющие в ладони молнией. Со смертельной угрозой для жизни. «Идиотка!» — приблизился ко мне Лео и, схватив за ворот рубашки, потащил за собой. Головой думать не научилась? Отпусти!» — попыталась я выдернуть ткань из его пальцев. Он вел меня, будто провинившегося ребенка, и сколько бы я ни упиралась, сколько бы ни взывала к здравому смыслу и даже не угрожала, маг продолжал быстро идти, заставляя чуть ли не бежать за собой. «Да остановись ты!» Ворот рубашки затрещал, отлетело несколько верхних пуговиц. Я все же вывернулась и отскочила назад, выставив его сторону вмиг вспыхнувшую жарким пламенем руку. Лео выгнул бровь и начал наступать. Я попятилась. Шаг за шагом. Он ко мне, я от него. Это длилось до момента, пока я не уперлась спиной во что-то металлическое. Тан-тан, как выяснилось позже. «У каждого поступка есть последствия», — заговорил заклинатель зверей, продолжая грозно наступать. Огонь на моей ладони сгустился, обещая вот-вот превратиться в жидкость и начать капать к нашим ногам. «Научись думать головой перед тем, как применять магию». «Твои оскорбления неуместны», — попыталась я не показать страх и для устрашения дернула вытянутой рукой. «Эмилия атаковала первой. Не знаю, какие у тебя с ней отношения, однако не нужно впутывать меня в ваши любовные разборки». Лео вдруг схватил мой локоть и вывернул руку так, что горящая ладонь коснулась моего живота. Загорелась рубашка. Я начала стряхивать с себя огонь, подпрыгивая на одном месте, и внезапно оказалась прижата к Тан-Тану. Пальцы Лео больно сжимали плечи. Взгляд чуть ли не пронзал насквозь. Казалось, можно на вкус почувствовать злость мага, который был пропитан каждый его вздох. Несправедливо осуждать за попытку защиты. За моей показной смелостью скрывалась опаска. Хоть я и пыталась каждый раз отвечать этому парню дерзко, в подобной ему манере, однако чувствовала, что сила на стороне мага. Лео вряд ли из тех людей, что мелочатся. Если уж посчастливилось стать его врагом, то тебя в считанные дни сотрут с лица земли. Не физически, так морально. Заклинатель зверей склонил голову на бок, сильнее впился пальцами в мои плечи и наклонился, заставив упереться затылком в Тан-Тан. Вот-вот прозвучат угрозы. Слуха коснутся новые оскорбления и мерзкие слова, способные вызвать лишь отвращение. Наверное, поэтому в том видении он вонзил мне нож в сердце. Ненавидел, жаждал отомстить. Дошел до крайности и перешагнул через все допустимые ограничители. Не желая оказаться на месте жертвы, я выпалила. «Согласна». В карих глазах мелькнуло непонимание. Хватка на плечах ослабла, однако тут же стала прежней. «Я согласна на ту сделку», — поспешила продолжить свою мысль. «Ты предлагал вернуть меня домой. Хорошо, давай. Лишь бы не терпеть нападки от незнакомых людей, а потом оправдываться за желание сохранить себе жизнь. Ты сильнее». «И что?» — в уголках глаз защипала от обиды, однако я часто заморгала, чтобы не выдать себя. «Вчера утром я еще знать не знала о каком-то Инвалде». «Почему так просто отказываешься?» — нахмурился Лео, заскользив по моему лицу изучающим взглядом. «Так кто твой отец?» «Это имеет значение?» «Говори, кто он?» «Обычный повар», — часто задышала я. «Лжешь, как ты попала к нам?» «Что сделала?» «Кто уговорил Виан взять тебя в наш...» Он резко замолчал, прислушался. Я хотела ответить хотя бы на один заданный вопрос, но Лео прижал руку к моему рту и увлек за собой в обход Тан-Тана. Его напряжение передалось и мне, я попыталась высмотреть, что так встревожило мага, однако сумела заметить лишь спину удаляющейся госпожи Ли. Лео откинул голову на стену металлического сооружения и протяжно выдохнул. Я же только сейчас поняла, что он обнимал меня за плечи в попытке оставаться незамеченными. Но едва я собралась отстраниться, как сзади раздалось покашливание. «Сильнее, говоришь?» — припомнила девушка слова мага. «Эмилия, ты неверно...» — собралась я все объяснить, попытавшись высвободиться, но Лео лишь плотнее прижал меня к себе. Не сумев с ним справиться, прошептала. «Отпусти! Что ты делаешь? Отпусти же!» Проще было сдвинуть скалу, чем парня. Он же неотрывно смотрел на свою подругу, доказывая ей что-то своим поведением. Я окончательно запуталась. Хотела бы разобраться в ситуации и предотвратить худший исход событий, однако с каждым мгновением лишь приближалась к нему, к тому, что приходило в видение. «Ты с ума сошел?» — воскликнула я, едва Эмилия быстрым шагом удалилась. «Это не мое дело, но так...» «Ты права, это не твое дело», — отрезал Лео и перехватил мою руку. «Идем, нельзя здесь оставаться. Не смей меня впутывать в ваши отношения. У вас сейчас сложный период», — озвучила я свои догадки, едва поспевая за парнем. «Произошла какая-то замена, твоя Эмилия сейчас здесь, а не в том престижном Инволде и...» Я вырвала запястье из цепких пальцев и остановилась. Заклинатель зверей обернулся. «Вот откуда эта неприязнь?» «Сейчас не время», — процедил он и посмотрел в небо, где парил черный ворон. «После». В считанные минуты мы добрались до арки, где нас уже ждала Алекс. Она кивнула Лео и первой исчезла из зоны видимости. По проходу пошли прозрачные волны. Заклинатель зверей подтолкнул меня вперед и следом за мной вышел на заброшенную парковку, за пределами которой кипела жизнь. «К чему такая спешка?» — спросила артефактор. «Татрис», — коротко бросил маг и поспешил вдоль сетчатого забора, где вскоре обнаружился разрыв. «Быстрее, нужно уйти как можно дальше». Мы едва не бежали по улицам незнакомого города. Чужая речь, странный говор. Казалось, это была не просто другая страна. «На каком мы материке?» — простонала я, с трудом поспевая за своими спутниками. Алекс игриво дернула бровями. Лео уже начал вертеть головой, высматривая что-то на противоположной стороне улицы. «Азия!» — констатировала я неоспоримый факт. «Как мы тут оказались? Это невозможно! Такого не может быть!» «Тихо!» — бросил через плечо маг и поспешил через пешеходный переход к стоявшему на обочине такси. Я же пребывала в легком шоке. Приходилось сдерживать магию из-за сильного потрясения. Я следовала за Алекс, разглядывала густо стоящие дома, часть которых была выполнена в китайском стиле. Вывески на совершенно незнакомом языке, пугающие лица прохожих, куда нас занесло? «Монголия!» — коротко бросила артефактор и села на заднее сиденье такси. Автомобиль тронулся с места. Лео что-то долго объяснял водителю с помощью жестов и самых простых английских слов, будто попал в подобную ситуацию не в первый раз и точно знал, что нужно делать. Я же то поглядывала в окно, на высотные дома, памятники, рекламные вывески, то в неверии смотрела на Алекс. «Да, мы в западне», — вздохнула девушка. «Все-таки без паспортов придется туго». «А как тогда вернемся домой?» — сглотнула я и положила руку на карман, испорченный из-за Лео рубашки, где хранились мои сбережения. «Пешком», — пожала Алекс плечами и отвлеклась на виды за окном.